Извернувшись в падении, я перекатом погасил скорость и замер в высокой траве. Хм, а чего мне было еще ожидать? Раз снова выбор пал на меня, то и место высадки может быть тем же самым. Я, конечно, только мельком успел окинуть взглядом зеленые просторы, несмотря на заметные изменения в округе, но я узнал местность, где меня выкинуло в прошлый раз. А изменения были серьезные. Старые окопы, полосы линии обороны с обрывками колючей проволоки, несколько сгоревших бронемашин, разбитые орудия, что еще не вывезли на переплавку, рогатки. В общем, было видно, что тут проходили бои. Лишь в моем месте ничего не было. Ни воронок, ни окопов, зеленела высокая свежая весенняя трава. Кстати, видимо, передовая сдвинулась дальше. Я слышал громыхание орудийных раскатов вдали, но вокруг не заметил особо людей. Перевернувшись на спину, я слегка привстал и осмотрелся. Да, разбитая военная техника, видно пару ржавых горелых танков, три бронемашины и другой разбитый военный хлам. Но людей нет. В это время послышался гул авиационных моторов. И в небе в сторону тыла противника прошла тройка истребителей, сопровождая 7 бомбардировщиков. Судя по эмблемам, это летуны империи Россен. Что-то мне подсказывает, что я нахожусь на территории, занятой их противником. Видимо, фронт хороший скачок дал, раз противник дошел досюда и еще дальше продвинулся. Убедившись, что вокруг никого не было, я открыл рот и стал доставать артефакты и амулеты. Они все без накопителей были. Те вынуты на всякий случай. Мало ли, сработают непроизвольно, если я языком случайно активирую их. Тут только ручное управление. Амулеты и артефакты имели ручное управление для простых людей. Я же теперь снова не маг. Такие мне и нужны были. Вот и отобрал кое-что из своих запасов. А что и прикупил у артефакторов. Всего у меня во рту было 3 амулета и 4 боевых артефакта. По списку это амулет-поисковик, лекарский амулет и амулет ночного видения. Боевые артефакты — это артефакт защиты, атакующий артефакт, стреляет огненными шарами разного размера, атакующий артефакт, что стреляет ледяными стрелами, и артефакт скрыто. Был еще один амулет, но я его спрятал в другом месте. За щекой у меня находился один из накопителей. В прошлом рубин. Достав его, подключил к амулету-поисковику и проверил уровень зарядки. Как я и думал, полный ноль. Хотя брал я полностью заряженный. Об этом я подумал. Ведь когда я прошел первое испытание, то при возвращении выяснилось, что мой источник пуст, значит, портал его выпил. Почему же ему и из накопителей ману не забрать? Вот так я и получил подтверждение своим предположениям. Я расстроился этому. Ага, как же. Если предположения о разрядке накопителей были, неужели бы я не подстраховался? А я подстраховался. Нащупав привязанную к зубу нить, ухватил ее пальцами и стал неторопливо тянуть, чтобы не повредить себе ничего. Медленно, склизкая бычья кишка, наполненная нужными мне вещами, покинула пищевод с бульканьем. Меня согнуло и вышло наружу, что, естественно, то не безобразно. Откашлившись, я отсел в сторону от испачканной травы и, работая ногтями, с трудом развязал узел. После чего высыпал содержимое кишки на ровно лежавшую и примятую траву. Потом я очистил от травы небольшой участок, половину квадратного метра, и стал собирать из тех амулетов-блоков, что находились в емкости, оборудование для зарядки накопителей. Оно будет заряжать, конечно, не так быстро, как это делает маг, но главное, что будет, а это уже хорошо. Этот зарядный амулет я купил за сумасшедшие деньги у коллекционера амулетов, который сам его создал. Сам я ничего подобного делать не умел. Но тот работал, был в единственном экземпляре и меня вполне устраивал. Вот и сейчас я вставил в держатель накопитель и активировал зарядку. Пошла. За трое суток этот накопитель должен полностью зарядиться. Вот так вот. Правда, у меня было еще 6 накопителей. К тому же никто не говорит, что нужно заряжать под пробку. Понемногу заряжу, чтобы амулетами можно было пользоваться. А дальше видно будет. Очистив бычью кишку от... В общем, оттерев ее травой, сунул внутрь все амулеты и пустые кристаллы накопителей. Кстати, кроме одного, они все находились в этой емкости. За щеку я один убрал, чтобы сразу проверить свое предложение. Никаких сумок и ничего подобного у меня не было. Вот и решил, что кишка еще послужит. Убедившись еще раз, что зарядка идет, положил кишку рядом с зарядным амулетом и устроился рядом с ним, заложив руки за затылок. Пусть пока зарядится, а я подумаю. Хотя нет, солнце так и жарит, как и в прошлом году. Нарвав чуть в стороне травы, сделав стажок, укрылся под ним. И вот так лежа продолжил размышлять. С порталом у меня ничего не вышло. Да там так было все накручено, что я тупо побоялся в него лезть. Какие там смены координат? Это не тот уровень портальной магии, которым я владел. Я был ниже низов, и до такого владения портальной магией мне годы расти. Так что я до темноты бегал, готовился к отправке, закупая нужные амулеты и артефакты. Вот утром повезло. Ректор помог. Навел на одного старого мага-артефактора, который сделал одну интересную и слишком дорогую игрушку. Зарядник для накопителей. Да, любой одаренный, даже если его не взяли в академию из-за слишком малого дара, заряжает быстрее, чем этот зарядник. И кому он нужен? А мне нужен, и я его купил. Тут еще этот старик на принцип пошел. Не хотел продавать. Но если тот не продает за большую цену, продаст за очень большую. Вот он и продал. Даже не успел переделать управление на обычного человека. Потом портальный зал, и вот я тут. Особо и рассказывать-то нечего. Хотя проводы в портальном зале были более деловыми, чем в прошлый раз. А что, не в первый раз отправляют меня. Рутина, можно сказать. Я еще пошутить успел, к ректору обращаясь. Мол, вернусь, получу графа после 4-го курса. Вернусь, получу маркиза. После 5-го курса вернусь, получу герцога. После 6-го курса вернусь, получу кого? Принца. Буду расти в титулах. Тот сказал, чтобы я и не мечтал. Титул графа еще пропустят, а дальше вряд ли. Ближе к вечеру я извлек немного заряженный накопитель, поставил другой на зарядку и, защелкнув его в амулете-поисковике, просканировал вокруг, поставив максимальную дальность в 1300 метров. Людей нет. Грызунов разных хватало. Но из людей я тут был один. Ладно, подождем еще немного. Разберем зарядное устройство и двинем дальше. Планов по дальнейшим действиям пока не было. Может, снова в столицу империи наведаться, шороху навести, Дариону навестить. Любовница-то опытная и в постели очень даже ничего. Не богиня, конечно, но держит высокую планку. 8 из 10. С другой стороны, обещал ректору снова снабдить Академию столь ценным ресурсом, как природные драгоценные камни. Я прошлым своим возвращением неплохо пополнил резервные запасники Академии. Уже не было столь жесткой экономии, как раньше, хотя все равно экономили, но все же выдавать стали чаще. Это я от старшекурсников факультета артефакторики услышал. Посмотрим, а пока я тут все прикину и освоюсь. Разбирать зарядное устройство не потребовалось. Когда начало темнеть, я без опаски встал и прогулялся по окопам. Едва нашел место, где все оставил. Когда возвращался, чуть не испугался, что до утра не найду, где была моя лёжка. Но нашел все же. В окопах я откопал кусок железки, кажется, щиток от пулемета. Вот на него положил зарядное устройство, и то продолжало работать. Заряжало накопитель. А я, осторожно шагая, не хотел ногу пропороть какой-нибудь железкой или в воронку свалиться, двигался к оврагу. Нужно клубней накопать, чтобы было что пить, а там и дорога. Если новых не накатали тыловые службы. Так и оказалось. На дорогу наткнулся убитую. Две глубокие колеи в степи. Было видно, что ею давно не пользуются. Травой зарастало. Вот овраг я нашел. Только кустарника не было. Там вообще все перепахано было снарядами. Все, что могло гореть, сгорело. Зло сплюнув, я двинул рядом с оврагом к дороге, где год назад банда дезертиров уничтожила семью дворян. Видимо, во враге шла линия обороны имперских войск, а там, где я из портала вышел, были позиции их противников. В общем, двигаться приходилось очень осторожно. Изредка я работал поисковиком, чтобы меня врасплох не застали. И так двигался. Думал, не дойду. Три раза подошвы осколками прокалывал до крови. Если лишусь подвижности, совсем плохо будет. Правда, насчет этих ранок особо я не переживал. У меня и лекарский амулет был, залечу. Такую мелочь те на раз лечат. Это с серьезными ранами дольше возится. Добравшись до дороги, также убитая в хлам, как будто тут танки и трактора гоняли, колеи чуть мне не до середины бедер. Я спустился во враг и довольно улыбнулся. Кустарник есть. Дальше, отложив ношу свою в сторону, пусть продолжается зарядка. Нашел палки, а амулетом обломок штыка от винтовки. И вот им и накопал клубни, наконец нормально напившись. Где был фронт, я слышал и решил направиться к нему. Тыловых служб там должно хватать. Будет что интересное выбрать и отобрать. Напившись, я задумался и решил во враге не ночевать. Мне прошлого раза со змеей хватило. Поэтому, подхватив железку, на которой стояло зарядное устройство, и двигаясь рядом с дорогой, направился дальше. В ту сторону, где слышалось громыхание и далекие вспышки. 25 км, по моим прикидкам. А вот и овраг, где дворянскую семью почикали. О, так он не пустой. Я прошел мимо трех разбитых танков и каких-то перекрученных железок в окружении воронок. Видимо, колонну накрыли с воздуха. Прошел я порядка 5 км, когда левее своего маршрута приметил какие-то огоньки. Они то появлялись, то исчезали, похоже на работу ручных фонариков. А вот это уже интересно. Подобравшись поближе, я вытащил из зарядного устройства заряженный на 12% накопитель и вставил его в амулет ночного видения. Сразу поставил на зарядку следующий накопитель. Потом просто все оставил на месте. Со мной было только 2 рабочих амулета и сломанное острие от штыка. И перебежками направился к тому месту, где были огоньки. Сейчас там была такая же темень. Оказалось, тут был оборудован замаскированный склад артиллерийских боеприпасов. И охраняло это все 43 солдата. Как показало сканирование амулетом-поисковиком. 6 на постах в разных местах, 9 у 2 зениток, еще 8 в сторожке, видимо, смена. Тоже бодрствовали. 2 в отдельной палатке и остальные спали в казарме. Особо я не раздумывал. Мне много что нужно было, а тут все есть. Я с помощью амулета ночного видения и технику рассмотрел, крытый грузовик, вроде броневик и мотоцикл. Было что-то еще, но скрытое брезентом. 2 зенитки стояли у склада. Там по часовому было, и рядом спало у 1 3, у другой 4 солдата из расчетов. Сам убивать я никого не стал, не видел причин, так как амулет позволил мне обойти все посты охраны. А у тех та же темнота, светомаскировка, ничего не видели. Правда, идти приходилось очень тихо. часовые на звук ориентировались. Но, как я сказал, для меня это не проблема. Я видел, куда наступаю. Добравшись таким образом до большой палатки казармы, проник внутрь. Дежурный спал за столом у телефона и, обходя кровати, осматривал обувь. У меня она на первом месте. Наконец, вот и сапоги мне по размеру, прихватил с портянками. Потом нашел галифе, тоже мой размер, приметив у одной кровати, что стоит кожаный ранец, и его умыкнул. Он мне понравился тем, что его бока раздувались от содержимого. Остальные тощими были. Пояс нашел с подсумками и разным военным снаряжением, вроде штык-ножа, чехла для противогаза и остального. А на выходе приметил неплохой плащ и тоже взял его. Все это в охапке я вынес наружу. И чуть в стороне, в ряду между штабелями, в тишине, быстро оделся. Сначала штаны, потом намотал портянки и надел сапоги. Какое это блаженство! Надоело босиком ходить. Застегнув пояс, накинул плащ и сверху ранец. В него я пока не заглядывал. Потом вернулся в палатку. Там все как и было. Осмотрел стойку с оружием, ни одной знакомой модели. Нашел ремень с кобурой пистолета. Был именно пистолет, не револьвер. Прихватил, как и одну из винтовок. Тут еще стоял ручной пулемет. Ха, точно такой, что я прошлый раз с трофеем взял. Но я решил, что это перебор. Ничего в виде пистолет-пулеметов не было. А жаль, я бы взял. Потом я проник в офицерскую палатку. Тут их двое на койке храпело. На столе стояли тарелки и закуски. Увидев полкруга колбасы, часть уже съели, сунув в карман плаща и следом половинку горбушки хлеба. У одного под кроватью лежал чемодан с вещами. Тяжелый был. Забрал. А также чехол с биноклем со стола и кобуру, что висело на спинке кровати. Тоже пистолет оказался той же модели, что я в казарме нашел. На выходе, добравшись до техники, осторожно открыл водительскую дверь кабины и поискал шланг. Не сразу, но нашел. Да и то в броневике. Открыв крышки баков, стал сливать бензин на землю. Резко запахло бензином и потек ручеек. Бензин стекал под машину и дальше к штабелю каких-то снарядов, что были складированы в 2 метрах от грузовика. С коляски мотоцикла я снял канистру и облил штабель. И дорожку к грузовику проложил. После этого, снова обойдя посты, вернулся к своим вещам. Сложил все в чемодан. В ранце оказались банки с консервами. Но зарядное устройство все так и нес на куске железки в одной руке. Вторая чемоданом была занята. Отойдя от склада 2 километра, я отсоединил накопитель от амулета ночного видения и вставил его в боевой артефакт. Все же хорошо, что я выбирал унифицированные амулеты и артефакты, чтобы любой накопитель к любому магическому прибору подходил. Этот артефакт пускал огненные шары, фаерболы. Их применяли при штурме. Хорошо ими крушить стены либо ворота, ну и уничтожать такие склады самое то. На один выстрел подобной дальности остатков заряда хватит. Так что, прицелившись, я выстрелил. Не наугад, все же амулет ночного видения я использовал. Просто переставил на него накопитель с амулета поисковика. Он был почти разряжен, но рассмотреть, куда прицеливаюсь, было возможно. Тем более у боевого артефакта был режим прицеливания и наведения. Я его использовал и попал куда нужно. За 2 секунды до срабатывания я рухнул в траву, отключая амулет ночного видения, вытаскивая накопитель. Даже руками голову прикрыть не успел, когда грохнуло, так грохнуло. Меня, наверное, на 0.5 метра подбросило. Потом пришел звук и волна, которая меня изрядно дезориентировала. Жаль, накопитель для защиты не зарядился. Я бы легко пережил этот огненный Армагеддон, что произошел в 2 километра от меня. А отключить амулет ночного видения я успел. Еще не хватало его спалить яркой вспышкой. Тут я немного погорячился, скорее преувеличил. Таким пустяком амулет не уничтожишь. Но он восстановится не сразу. Минут через 10 только начнет работать в полную силу. До этого все в серых смутных тонах будет. У многих амулетов или артефактов были слабые стороны. Нас этому учили, сообщая и показывая, как их избегать. Сев, я прикрыл голову, вокруг начал падать разный мусор. Этого еще не хватало. Вот мусора стало меньше падать. Поэтому я поторопился убраться подальше. Открыл чемодан, осмотрел все, что может пригодиться. Нужное оставил, сверху зарядное устройство. Закрыл чемодан, я для этого его и брал. И побежал подальше от уничтоженного склада. А там еще гремели взрывы. Сильные, от которых тряслась земля. И были слабые, вплоть до отдельных хлопков. Да и зарево там серьезное стояло. К счастью, на меня ничего не упало. Хорошо так землей и пылью присыпало, падая сверху. Но ничего серьезного. А чуть дальше и вообще следы уничтожения склада исчезли. Только зарево за спиной и гул разрывов. И я уходил все дальше и дальше. Оп, я нырнул в траву, когда мимо прошелестел снаряд и зарылся в землю где-то неподалеку. Но взрыва не было. Полежав еще немного, я вскочил и побежал дальше, придерживая винтовку. До рассвета пара часов. Я часы взял у офицеров. Есть время, чтобы увеличить расстояние от склада. В стороне я видел мерцающие и двигающиеся огни. Похоже, все части вокруг отправили солдат к складу. Интересно, что они там делать будут при непрекращающихся взрывах? В стороне еще были огни, машины двигались, но я шел так, чтобы те остались подальше. Пока получалось. Прибор ночного видения помогал. Я просто обходил стороной группировки солдат. Уйти я смог не так и далеко. Тут как посмотреть. Вроде за зону разлета осколков и снарядов вышел, а это главное. Пусть там специалисты военных, у которых склад рванул, выясняют, по какой причине это произошло. А я, жуя на ходу колбасу с хлебом, уходил все дальше и дальше, пока не появилось просветление на горизонте. Не от огня, а от местного светила. Так что поискал вокруг и нашел подходящее укрытие под разбитым танком, чем-то похожим на советский земной БТ. Кому он принадлежал, непонятно, весь рыжий от огня, но кормой был к имперцам. Значит, их танк атаковал, ну и получил снаряды. Все попадания спереди. 4 пробоины от небольших снарядов я обнаружил. И останки экипажа внутри. Никто тут захоронением не занимался. Но все равно я устроился у правого борта танка. Залезать под него не стал. Плащ вместо подстилки, и можно выспаться. А то ночь беспокойной была. Насчет мин вокруг я не беспокоился. Проверил амулетом-поисковиком. Железок вокруг в земле хватало, но мин не было. Я же поступил немного по-другому. Спать лег чуть позже, когда уже местное светило почти полностью взошло. Достав из зарядного устройства не полностью заряженный накопитель, и 10% не было, я снял сапоги, вставив накопитель в лекарский амулет и заживил ранки на ногах. Разрядил накопитель полностью, но ранок теперь не было, что уже радовало. Поставив этот же накопитель снова на зарядку, я перевел амулет-поисковик на режим охраны. Была у него такая функция. У меня вообще все амулеты и артефакты многофункциональные. А так все, что весит больше 30 килограммов, попадая в 200-метровую зону безопасности, сразу вызовет тревожный сигнал. И амулет меня поднимет. Зарядки должно хватить на время моего сна. Винтовку я проверил, осмотрел, перезарядил, пояс поближе положил, чтобы, если что, патроны под рукой были. Ну и оба пистолета осмотрел. Чем-то на ТТ смахивали. Только 9-зарядные. с однорядными магазинами. Калибр солидный, 9 мм. По одному запасному магазину было в кармашках. Запаса патронов не имелось, только то, что в магазинах. На этом осмотр трофеев я не прекратил. Более детально осмотрел, что было в чемодане. Само зарядное устройство я под танк убрал, чтобы не мешало. Так что спокойно изучил, что в нем было. Бритвенные принадлежности, два комплекта чистого и споднего, размер не мой, но пока оставил. Несколько книг, по картинкам ясно, что по артиллерии и, видимо, уставы. Форма была, но я ее ранее выкинул, освобождая чемодан. Если окрестности у склада будут прочесывать, наверняка найдут. В чемодане я нашел несколько пачек патронов. Как раз к пистолетам. Почти сотня. Неплохой запас. То-то чемодан таким тяжелым был. Еще имелся футляр с чистящими принадлежностями к пистолету. Для винтовки не подойдет, разве что оружейное масло в небольшой бутылочке. Это все. Остальное я выкинул. Теперь ранец. Тут неплохой такой запасец был. 6 банок с консервами, рыбные, пара с тушенкой и одна, как я понял, с колбасой. В банке был законсервирован хлеб с куском колбасы в центре. Готовый бутерброд. Прикольно. Надо будет попробовать. Да еще и банки были разогревающиеся. Тут на этикетках была написана инструкция. Ничего сложного. Сделать 2 дырки с одной стороны банки, чтобы горючая смесь сработала. И одну с другой, чтобы разогреваемая тушенка не взорвалась. Кроме консервов, интересно, где их солдат стащил. Ну или обменял, я нашел немного его вещей. Письма, личные вещи и все. Если что еще было, тот, видимо, это вытащил, чтобы места банкам хватило. Вот так, закончив изучать трофеи, я завернулся в плащ и спокойно уснул.